Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 3 июня 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится обрядодей, исследователь народной культуры и традиции Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия всем слушателям. Всем помощникам, всем радеям, всем добра. Также в нашей студии находится Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио. Помогает в ведении эфира Алексей Щербаков. За чатом следит, как всегда, Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Идея и идеология нашего завтра. В каком мире мы будем жить?». Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне и задавайте свои вопросы, чтобы разбираться нам вместе. Все, Алексей, передаю тебе микрофончик для основного ведения эфира. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, у нас такая тема достаточно сложная, но попробуем ее компактно изложить, не будем растекаться мыслями по древу. И сразу же вот я хочу к Сурияру обратиться, поскольку инициатор идеи, от него идея-то пришла, инициатор является эфир он. Сурияр, вот мы с тобой давненько не встречались, как говорится, по этой теме. Вот идея, идеология нашего завтра, все-таки слова иностранные, и в каком мире будем мы жить, зависит от того, какую идею, идеологию, вот эти иностранные слова мы преобразуем в то, что нам нужно. Что бы ты вот в начале эфира хотел бы нашим зрителям, слушателям доложить. В начале эфира доложить. Доброго еще раз всем здравия. Благодарю тебя, Алексей. Ты всегда любишь поставить в тупик. Потом бросаешь, не выводишь. Ну ладно, будем выходить по меткам, оставленным прежде. Хорошо. Ну, ключевой момент, когда началась военная операция на окраине нашей большой страны, мы все немножко вздрогнули, потому что у нас нет привычного, там даже не шаблона, а какого-то восприятия подобному событию, потому что подобное событие у нас есть, генетическая память, причем она там не определяется 70-80 прошедшими годами там последней большой войны, оно там сотни, тысячи, возможно, даже где-то десятки тысяч лет уходит в глубины. И оно очень глубоко зафиксировано, с одной стороны, у нас в генетике, но, тем не менее, никто из ныне живущих не сталкивался по силу возраста, за редким исключением, именно с военными действиями в том или ином виде операции, в виде войны в других странах, в нашей стране. И, соответственно, очень тяжело человеку, никогда с этим не сталкивался, не будучи военным, ни по внутреннему устрою, ни по образованию, ни по виду деятельности, воспринимать подобные вещи без внутреннего какого-то содрогания. И это содрогание, конечно, мы очень сильно серьезного ловили в наших духовных планах, в эгрегориальных. И, собственно, большое количество людей вокруг, они, ну, скажем, испытали такое состояние, как шок. При том, что мы, ну, я имею в виду видовское сообщество, мы были, с одной стороны, к этому готовы, но, как помнишь, Алексей, мы даже специально проводили эфир в надежде предотвратить, потому что для нас уже было ясно, что столкновение разных воззрений, разных идей на нашей родной земле, оно выходит уже в такую фазу, когда может быть поднята рука брата на брата. И, соответственно, мы провели достаточно хороший эфир в надежде уговорить и ту, и другую сторону найти новый способ взаимодействия и понимания. Но, тем не менее, это не удалось. Почему? Потому что, когда поезд пущен с горы, то остановить его может только другая гора, встреченная ему на пути. И, собственно говоря, это и произошло. Поезд поехал и столкнулся с горой, и столкновение то стало ужасным, громким и достаточно болезненным для всего нашего рода народа. И понимая, что вот это вздрагивание произошло, да, со многих сторон прилетело уже вопрос, а кто мы такие, в чем наша идея, за что мы боремся, или там за что мы проводим эту операцию на своих, то есть для чего, зачем, какая причина и есть ли в этом смысл. И ответов ни у кого мы не услышали. И, соответственно, мы точно так же потом собирались с Алексеем и кто у нас третий был, забыл я фамилию, Белоусов, Дмитрий Белоусов, да. И мы разбирали как раз, необходима ли нам идеология. Почему? Потому что такое, ну и сейчас, как сказал Алексей, надо разобрать эти слова, чтобы они не были чаромутными, а чтобы были они нам понятны. Нужна ли нам идеология, и что нам делать, если мы так и будем продолжим жить без идеологии. Как мы помним, в старой редакции, в нынешней редакции Конституции, не помню, да, есть или нет, но идеология как таковая, да, но причем не сама идеология, а некая доминирующая идеология, которая является единственной на территории нашей страны, она не разрешена была. Но, тем не менее, отсутствие идеологии говорит о том, ну, опять же, если мы будем честны сами с собой, если государство не проецирует идеологию, без идеологии ни один человек внутри себя не живет, ни одно сообщество внутри себя не живет. У нас есть идея христианская, идея мусульманская, идея буддистская, идея коммунистическая, идея социалистическая и множество других идей, в том числе идея капиталистическая, идея обогащения и поклонения там мамоне и кому угодно. И это все идеи, которые ни одна из них не определена как главенствующие и управляющие. И, с одной стороны, можно было бы сказать, что это хорошо, но когда это происходит с одним отдельно взятым человеком, самое, наверное, дурное, что может случиться с каждым человеком, это потеря развлечения. Развлечения между добром и злом. Вредно и полезно. Хорошо и плохо. И, собственно говоря, если этого развлечения есть, что бы человек ни делал, как если обращаясь к классику марксизма-ленинизма, не шучу, конечно, Достоевскому классику нашему, братья Карамазов, когда один из братьев, Алексей, говорит, ну, ежели Бога нет, так значит, все можно. Но в данном случае не Бог, а некое понимание мира. Вот то, о чем бы я сказал. Потому что ключевая наука в нашей школе — это наука целостного миропонимания. И, собственно говоря, если мы не понимаем, где зло, где добро, что бы мы ни делали, мы всегда будем попадать не в ту ситуацию, которую ожидаем, потому что мы не понимаем, как движется сила жизни в этом мире, в этом времени. Вот, и поэтому наука целостного миропонимания, она подразумевает, что у каждого человека есть четкое понимание основ мироздания, чтобы он понимал, как он движется в этом мироздании, куда он должен прийти. И ключевой момент в этом, да, что сам народ сам человек должен вот это развлечение в себе иметь. Но если мы не знаем, где лево, право, где вверх, где низ, где черное, где белое, мы опять же будем всегда путаться. И поэтому момент таков. Идея в переводе на нас – это образ. В переводе на наш язык – это образ. Просто это греческое слово, оно более привычно. И в этот раз в названии самого эфира мы не стали слово «образ», чтобы нам для самих себя свести это понятие, что значит идея и диалог. Значит, в данном случае идея – это образ нашего мира и нашего будущего мира. То, о чем мы здесь на Эйр-горе собирали в свое время совет мудрецов, это было 1,5 года назад, и ключевая задача для этого совета мудрецов была поставлена – определение и проявление образа будущего мира. И, собственно говоря, с первых наших встреч, они продолжались и продолжаются по сию пору, было понятно, ну, просто ведающие с разных городов и весей собирались. Алексей, наш уважаемый, тоже был проявлен и представлен как основной носитель нашей правильной ведической славянской информации. И ключевой момент, да, каков образ будущего мира. И, собственно говоря, мы очень прошли серьезный путь для того, чтобы, ну, и на сегодняшний день иметь это представление и донести его до более широких кругов нашего рода, народа. Мы, собственно говоря, и поэтому и инициировал я в данном случае этот разговор, этот наш эфир, чтобы мы сообща еще раз продумали, какая идея, какой образ нас всех может соединять и куда мы вместе можем двигаться. Потому что если мы между собой не договоримся, ключевой момент, как говорят многие социологи, одно из глубоких поражений пока нашего социума, этноса, нашего рода народа, это очень слабая договороспособность друг с другом. Почему? Потому что вот этот момент развлечения, он нашим ворогом целенаправленно сломан. И мы сейчас его чиним, вот даже в этом разговоре чиним. Вот, собственно говоря, наверное, что такое идея, идеология. А идеология в данном случае – это идея логоса, да? Каким образом этот образ может быть реализован, идеология. Вот, вот что такое идеология. Опять же, перевести оба слова. Идея и идеология нашего завтра. Ну, пока, наверное, я сказал, Алексей. Хотел бы твое послушать. Да, благодарю. На самом деле, раз ты уже упомянул Конституцию, то надо прочитать 13-ю статью. Российская Федерация признается, в Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Мне тут нравится фраза. Второй пункт 13 статьи. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Это Конституция подправленная, которая от 1 июля 2020 года. И дальше тоже про политическое многообразие и многопартийность сказано здесь. И дальше мне интересно здесь тоже, вы же извините, что немножко отрываешь время. Общественные объединения равны перед законом. Запрещается создание деятельности общественных объединений или целей, или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение статуса Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. И вот 16-я статья гласит, что 14-я статья гласит, первый пункт, Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. И вот тут, наверное, надо отметить, что написано-то написано, но почему-то во многих школах пытаются ввести какое-то религиоведение не с точки зрения узнать, откуда все пошло, а с точки зрения начинать читать какие-то молитвы, какие-то уклады изучать, как будто бы там вот эта школа, либо эти школы находятся в какой-то религиозной структуре. Так что вы можете ссылаться на 14-ю статью, если вдруг видите, что кто-то пытается вашему ребенку рассказать о том, что вот это какая-то религия более правильная, и надо ей следовать. Но и в то же время никакая религия, поскольку не может быть доминирующей, обязательной, и все религиозные объединения отделены и религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. То есть, если вдруг вы представляете какое-то религиозное объединение, а вас кто-то посылает в эротическое путешествие лесом, то в этом случае тогда тот нарушает закон, а именно статью 14, пункт 2. Вот это имейте в виду. Так, небольшой экстракт проведен, идем дальше. Ну что ж, идеология нашего завтра. Так вот, если мы хотим вернуться к истокам и к основам нашего бытия, то, наверное, иностранное слово «идеология», которое так прекрасно Сурья расшифровал, и «идея», мы можем перевести уже в понимание некого образа, в котором нам всем нужно жить. Почему именно нужно? Если мы будем жить в другом образе, разрушительном, то тогда нам жизни не будет, ни нашим детям, ни нашей стране. А если мы будем находиться в правильном образе, пытаться его достигать и вообще в нем жить, то тогда будет все хорошо. Поэтому вот когда этот образ мы себе представляем, то, наверное, надо вспомнить наши древние слова, которые связаны с такими понятиями, как мировосприятие, мировоззрение и миропонимание. Вот когда мы понимаем мир, какой он есть, смотрим на него с такой точки зрения, которая нам его не искажает, и воспринимаем, какой он есть, вот тогда, наверное, мы переходим в образ природосообразия. А когда мы не нарушаем своей природы и природы естества вообще, то в этом случае тогда мы не разрушаем ни себя, ни свои семьи, ни общество, ни этот мир. Поэтому образ должен складываться, наверное, из вот такого понимания, как любить свою природу, не нарушать ее. Любить природу вообще, находиться в ладу с ней. Понимать, для чего ты приходишь в этот мир. Понимать, кто ты в этом мире. Это означает, что надо помнить свой род обязательно. И необходимо наследие предков изучать. Почему именно так? И, помимо чаще следовать этому наследию, этим заветам. Почему именно так? Если человек не помнит своих предков, то тогда наследие у него не существует. Ему можно подсунуть что угодно вместо того, что было в его роду. А теперь давайте представим, наши рода значимые либо незначимые. Но если незначимые, тогда, ну, как говорится, и свиньи с этими родами, и ничего страшного. А если значимые, тогда почему мы должны что-то значимое для нас, то есть имеющее определенные знак, который определяет наш образ жизни, наше отношение к миру, выбрасывать на помойку. И давайте теперь подумаем, на самом деле, если наши предки оставили нам наследие, великую-великую землю, по всем пониманиям слова «великий», не только по размерам, но и по другим, если так упорно ее защищали, если наши предки сумели дольше всего противостоять вот этому вот разрушительному укладу, который сейчас к нам внедряется. До сих пор у нас не признаны разлагающие какие-то элементы. Да, они где-то там присутствуют, но они не признаны. И какие-то там лесбийские оргии, какие-то гомосексуальные, эти вот трансвеститные дела в обществе не приживаются. Даже по телевидению эту дрянь показывают, даже какие-то там сериалы выходят, и киношки какие-то там завозят, но это не приживается. Да, растление потихонечку идет, но оно не приживается в полной мере. А весь Запад уже прогнил. На Востоке от этого удерживают очень жесткой диктатуры религии. Где-то там, в других местах, тоже есть свои какие-то там жесткие установки. А у нас как-то оно само собой. Мы даже обществом противостоим против этого всего. Так если мы складываем все это вместе, огромные территории, великие территории, уклады, которые нам позволяли победить врагов, выжить и сохранить эти территории, значит, это великое наследие. Вот и получается, надо жить по совести, в ладу с природой, свято чтить своих могучих и великих предков, свои уклады жизни, понимать, кто я. Вот, мне кажется, на этом как раз будет и строиться та самая идея, идеология нашего завтра, которая не только нам не даст сгинуть с этой земли, чтобы нас кто-то там спустил в унитаз истории, но еще и прийти к единогласию в принятии каких-то решений в совместном творчестве, в совместных делах, которые позволят нам многое поставить на свои места, который позволит нам жить в достатке. И от этого будет зависеть, какой у нас будет мир. Мир как общество, мир как состояние без войны и мир как вообще то, где мы находимся. Так что если сейчас каждый из нас не поймет, что первично всегда вот эта самая идея, идеология, то есть мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, светлый образ будущего, строящийся на естестве, человеколюбии, природосообразии, то тогда нам очень туговато будет. А если мы это будем сохранять, принимать и увеличивать, тогда все станет на свои места. И вот теперь бы хотелось поговорить. Вот общими какими-то фразами я обозначил, ты обозначил вот то самое, что к чему надо прийти нам. А хотелось бы теперь узнать, а что конкретно должно быть в обществе по разным направлениям нашего бытия, чтобы это общество было природосообразное, человеколюбивое, и где семейные ценности, традиции народные и образ бытия был первичен, и из него все выходило. Так. Ну, вопрос. Ну, мы уже не раз разговаривали, в принципе, приходили к чему? И в наших общих беседах и с тобой неоднократно мы разговаривали, что образ, он очень объемен, да, вот той державы, которая нам необходима, которая нам интересна. И необходимо тут очень верное, очень нужное слово. И как мне помнится, у нас был просто один из эфиров, тоже, в принципе, достаточно хорошо, по-моему, сформулированный, разошедшийся широко, почему пал Советский Союз, собственно говоря. Казалось бы, что это огромная гора, скала, да, незыблемая, которая по исследованиям одного из институтов американских, которые, ну, футурологические, которые исследовали, у них по одному исследований ожидалось, что страна будет стоять, Советский Союз, еще 800 лет. И, собственно говоря, все вроде бы к этому шло. Но, тем не менее, как мы видим, казалось бы, недалекий и несильный внешний ветер обрушил наше здание. И, собственно говоря, за вот эти 30 лет с момента разрушения мы понесли потерь значительно больше, чем во Второй мировой или нашей Великой Отечественной войне. И, собственно говоря, сейчас, оглядываясь назад, мы можем испытывать ужас, но тем не менее это произошло. Держава пропала, держава могучая, причем мы понимаем, что это один из наиболее, наверное, мощных, интересных проектов всего человечества за всю обозримую историю. Но тем не менее держава рассыпалась, и мы не можем понять. Я же говорю, как в одном из эфиров говорил, что в Китае создано было несколько институтов, которые изучали причины развала и гибели на тот момент такой великой, могучей державы, самой сильной армии в мире, самым на тот момент передовым вооружением. Раз, и оно исчезло. И это нам говорит только об одном, если там ссылаться на одну из старых книг, что если здание воздвигнуто на песке, то подуют ветры, польют дожди, потекут реки, и здание то обрушится. Так, собственно говоря, это и произошло с нами, что нам казалось, что дом наш крепок, и он стоит непоколебим ни ветрами, ни землетрясениями, но от какого-то непонятного движения он осыпался. Почему? Потому что основание его было недостаточно прочным. И сейчас наша идея о самих себе, да, как я говорил, что не важно, что человек думает о себе, важно, что Бог думает о себе, там, о человеке или народе вечности. То бишь некая идея, которая позволяет нам жить, поживать да добра наживать. Да, вот, казалось бы, простые вещи, но в них простые слова, но в них очень много чего сказано. И идея, вот я просто с точки зрения ведовской, с точки зрения ведической традиции нашей, в первую очередь русской, арийской, славянской, я буду это говорить. И ключевой момент заключается в том, что основание должно быть прочным, а идея должна быть опираться на что? Какая идея может быть прочна в этом мире и какая идея в этом мире будет разрушена? И ключевой момент, могу я сказать, здесь попытаюсь заострить ваше внимание особенно, что та идея, которая попадает в соответствие с замыслом прародителя, на основании которого появился этот мир. И это не вопрос религиозности или нерелигиозности. Мы в этом плане не меньшие научники, чем все наши ученые, потому что мы придерживаемся систем, и исследуя эти системы уже не одну тысячу лет, мы испытываем их работоспособность, этих систем. В данном случае проверено четко и доказано много-многократно, что те люди, которые не попадают в коны, которые проецируют этот замысел, они исчезают. Неважно, люди, рода, народы, государства, державы, все исчезает. И, собственно говоря, в нашем случае случилось то же самое, что мы не попали в замысел с нашей большой державой, Советским Союзом, и были рассыпаны, потому что мы не знали замысла. Потому мы строили свой замысел, но не свели его с замыслом небес. И, собственно говоря, закономерным итогом этого было как раз падение нашей могучей державы. Так вот, сегодня куда мы должны прийти? На чем должно стоять наше основание? Наше основание должно в этом случае быть незыблемым, потому что сейчас мы, как сказать, живем от понедельника до понедельника, да, условно говоря, от одной речи руководителя до следующей речи. Условный понедельник один и условный понедельник другой. У нас нет размера вечности, у нас нет размера десятилетий, столетий вперед, куда мы движемся. Мы не являемся ни проектом, ни образом, ни смыслом. И, собственно говоря, то, что произошло с Советским Союзом, точно так же завтра может произойти с нами, потому что мы не знаем, кто мы в свете замысла. В свете замысла, в свете основных смыслов, иконов, которые в этом мире реализуются. И поэтому, обращаясь к этой идее, говорю, почему я не даю там безусловную таблетку, вот съели, вот такая идея вас выведет. Но просто каждый должен вот этот свой чувственный ряд, свое мировосприятие и миропонимание расширять постоянно. Почему? Потому что чем больше будет столпов понимающих, столпов в данном случае это хорошее слово, столпы, на которых держится общество. Чем больше будет толпов, понимающих, куда мы движемся, кто мы, и имеющих достаточный уровень развлечения, тем будет более устойчиво наше основание. Поэтому мы не раз уже обращались к тому, какие коны первичны, какие задачи первичны для любого рода и народа. И поэтому мы и смотрим, что такое род, что такое народ, что такое человек. Потому что ключевой момент, там заблуждение, наверное, один из заблуждений, я смело могу сказать, это в Советском Союзе, это непонимание смысла самого человека. Потому что человек был там объявлен некой расходной единицей для достижения обществом каких-то целей. А в конце концов оказалось, что человеку, многим, человеком стало неинтересное, потому что их задачи на воплощение не были решены. А наша задача, будущее нашей державы, что и общество, и человек занимались одним. Они развивали себя, свою природу, свой смысл, старались попасть в замысел. Вот, собственно говоря, можно было бы сказать, что это короткая идея того будущего, которое нам нужно. Это пока слишком широкие слова, нам бы их немножко сузить, да, в чем все-таки заключается. Потому что сейчас там интересное достаточно предсказание от ведущих старцев было, да, что пока, говорит, ненависть в родах не иссякнет, туда не придет любовь. Да, собственно говоря, любовь это тоже одна из наших идей, но просто любовь, надо понимать, что это такое, потому что мы, опять же, не раз в наших эфирах разбирали, которым и посоветовал бы обращаться, потому что я сам периодически прослушиваю их и радуюсь, что на каком-то потоке, мы очень хорошие мысли поднимали. Так вот, любовь — это же не саити, там мужчины и женщины только лишь. И даже это, собственно говоря, к любви вообще может не иметь никакого отношения. Любовь — это, в первую очередь, принятие другого и позволение ему быть в радости рядом с тобой. Вот, собственно говоря, это любовь, проявленная от тебя. И, собственно говоря, если он пребывает в радости, и он точно так же излучает любовь. Это не имеет никакого отношения ни к возрасту, ни к полу, ни к нации, ни расе, ни к чему. Просто мы расширяемся, в конце концов, до всей планеты своей идеи. И наша задача сегодня, что идея должна быть значительно шире даже наших очень широких и огромных национальных границ. И вот эта идея, да, то, что наше будущее — это то место, то пространство, то время, когда мы все получим возможность развиваться, изучать замысел, ему соответствовать и развивать замысел, в том числе небес, через себя. Вот это, наверное, такая непростая, с одной стороны, идея, но я попытаюсь ее развернуть потом. То, что Алексей сейчас дополнит, он всегда очень хорошо дополняет и переполняет. Ну да, давай переполним. Ну вот пройдемся по Советскому Союзу. Почему же все-таки произошло разрушение? Ну, понятно, что разрушение произошло-то изнутри, исходя из того, что внутрь было заложено что-то. Как тело, в которое... что-то было введено разлагающее, и тело само себя начало переваривать, и, конечно, в итоге так вот быстро и разложилось. Ты изнутри разложилось. Не какие-то там внешние были вот эти вот условия, кто-то там ломал, что-то взрывал. Да, конечно, были какие-то там наезды иногда, но в первую очередь изнутри. Почему же это произошло? Произошло, на мой взгляд, это, и сейчас я прошу внимательно послушать тех, кто иногда ко мне говорит, ну вот, Алексей, там, за коммунизм или против коммунизма. Произошло это из-за того, что в Советском Союзе было очень много, к сожалению, искусственного. Что такое слово «искусственное», что оно означает? Кус. Вот кусок, что такое кусок, понятно, да? Значит, это что-то оторванное от чего-то и установленное. Искусство, сотворенное, то есть не божественное проявление, цельное, а вырванное из чего-то, где-то в чем-то усиленное, и на основе этого что-то сотворенное, и что подается. Вот это вот искусство. Когда мы имеем дело с чем-то искусственным, выведенный какой-то цветок, выведено какое-то животное, то мы обращаем внимание, если за этим не ухаживать, то это превращается либо в мертвое, что-то сразу умирает, либо переходит от искусственного в натуральное, но с потерей тех качеств, которые тот, кто выводил, в него закладывал. Обратите внимание, роза, если за ней не ухаживать, если позволить сорнякам расти вокруг, то со временем мы обратим внимание, что роза либо пропадает, либо все больше и больше превращается, там цветки мельчают, и такое ощущение, что превращается в некий подобие шиповника. Обратите внимание на яблоню. Вот яблоня растет, растет, растет. Если за ней не ухаживать, она начинает чахнуть, яблоки становятся мелкими, уже не такими вкусными. Ну, в общем, стремится к тому, что вот по природосообразию яблоне и свойственно. Поэтому искусственное всегда требует ухода. Как изначального создания, так и ухода. А вот натуральные, вот сорняки попробуйте вывести. Попробуйте слизняков вывести, каких-то животных, птиц, которые не человеком созданы. Вот вы замучаетесь сами, они будут жить и будут еще радоваться то, что они на ваших поминках там веселятся. Вас переживут, вот к этому я говорю. Поэтому если есть что-то искусственное, то за этим надо очень серьезно ухаживать, это нужно поддерживать. Иначе происходит разрушение. Вот в Советском Союзе вот и произошло. Искусственного очень много было. А поддержки идеологической, основной, уже в достаточном виде не было. И внутреннее разрушение предателей тоже существовало. Так вот, в чем же была искусственность? И об этом как раз Сурьяр очень хорошо сказал. Цельность – это когда есть и животное начало, ну, физическое тело, совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ. Когда есть и сердечный уровень, понимать мир, какой он есть, чувствуя его, и чувствовать других людей, взаимодействовать с другими людьми, как они есть. без какого-то там осмысления, хороший, плохой, просто какой он есть. Дальше идет уже осмысление этого мира. Кто я в этом мире, для чего я в этом мире, кто в этом мире, для чего-то, ну и так далее и тому подобное. И потом обязательно должен быть божественный уровень. Ради чего все это? Ну, ради чего я здесь? Ради чего я все это чувствую? Ради чего с другими людьми? Кто я вообще? Откуда я вылупился? Для чего? Что я принесу с собой? И обратите внимание, тоже Сурьер об этом сказал, я чуть дополню, было убрано то, ради чего человек сюда приходит. Да, было, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. А для чего? Человек – царь природы. Вот такая была, да? Взять, не ждать милости от природы, а взять от нее, что нам нужно. Ну так получается, вот эта вот установка, это и было искусственное и противоестественное. Человеки сами начали разрушать то, в чем они родились. И нисколько не задумывались, ради чего они родились. И когда какой-то ребенок спрашивал родителей: «Мам, папа, откуда я взялся?» Ну, начинались там разговоры про страусов, аистов, зайчиков, капусту, козлов, ну, я не знаю, там кошечек, чего угодно. Магазины там появились потом. А для чего я родился? Тут вообще, ну что ты, сынок там и дочка, ну что, с ума сошла? Какие-то глупости сдаешь. Ну вот, смотри, все остальные живут и не парятся по этому вопросу. То есть уровень божественного, в хорошем смысле этого слова, не религиозный, я имею в виду, где упрощенный, догматический, а более широкий, был убран. А когда нет устремления к высшему, нет понимания, для чего человек пришел, нет понимания, кто я, в этом случае тогда он превращается в искусственное какое-то существо. И получается, что в Советском Союзе доминировало несколько теорий. Первая теория – это «А фиг его знает», называлась она так. Ну, что-то где-то долбануло, там миллиард лет где что-то крутилось, что-то создавалось, и тут слепилась Земля. Ну и вот мы вокруг солнышка летаем, все хорошо, замечательно. Ну, откуда что появилось, не знаю. Ну, подтянули за уши теорию Дарвина, что вот оказывается вот это все, хотя там цепочек от первого предков, как говорится, человекообразных существ нет полностью. Да, обезьяны вроде присутствуют, а вот переходных нету, приходилось чуть-чуть, все время что-то там додумывать, доделывать, но это были больше научные и придумки, опять же, искусственного толка домысливания, а как бы это могло выглядеть. И на основе каких-то там черепушек, которые найдены там в единичном каком-то экземпляре, к примеру, там, или что-то еще, каких-то генетических уродств, кунсткамеры то же самое, что-то такое создавалось. Ну и вот дарвинская теория в конечном итоге вошла как основа. То есть фиг его знает, и дарвинские, вот они соединились вместе и породили такую вот ужасную химеру, которая не давала ответа, для чего мы живем, не давала ответа, кто мы такие, а вот показывала, ну как-то само собой все произошло, ну и вот царь природы появился. Для чего, зачем, непонятно. Ну и, естественно, так или иначе, и дарвинская теория, если вы обратите внимание, и теория Большого Взрыва строится все равно так или иначе на некой концепции, которая близка религиозным, чуть-чуть измененная. То есть, получается, взяли основу какой-то религии, ее подделали, Дарвин там что-то подправил и создали свою религию. То есть искусство искусством помогает, на искусстве сидит и в руках искусство держит. И все на этом строилось. Вот поэтому... Когда мы, ну или те, кто были до нас, создавали искусственное общество, где человек – это царь природы, который себя царем назначил и который почему-то природу должен разрушать, и не учитываются все основы бытия, непонятно для чего пришел этот мир, а просто сводится к человекообразному существу, которое должно быть крепким, здоровым, всех побеждать, все брать от природы – вот, вот это вот искусственное у нас и получилось. А искусственное, опять же, еще раз говорю, долго не живет. Живет только естество. Ну, причем, теперь еще по естеству, раз уж мы переходим теперь к тому, какой образ должен быть, естество всегда имеет 4 уровня. Дураки его разлагают по полочкам, и эти уровни живут по отдельности, существуют, а мудрецы складывают вместе, и получается то, на чем строилось всегда наше общество и наше мировоззрение, наше миропонимание и мировосприятие. Первый уровень – человекообразное существо, о чем уже говорил. Второй уровень – сердечный, третий – это мысление, разумение, и четвертый – высший, где разум высший, веда живая, так сказать. Вот если по отдельности берем, то опять будет искусственное общество. Либо бандитское какое-то, которое живет на первом уровне своего бытия, либо какая-то аристократия, олигархия, на промышленности связанная, и промышленность ставит политику и религию создает. Ну, вернее так, промышленность создана тоже вот этими товарищами с деньгами, да, которые залезли. Промышленность, политика, религия уже этому всему служит. То есть экономика, политика, религия. Вот. А третий уровень, более сложный, уже многим вообще недоступен. И получается, общество разделено. Есть «выживай сам, как хочешь», и стремись к благополучию, как хочешь. Есть у нас следующий уровень. У нас есть капитал. Мы оплачиваем все и покупаем тех, кто под нами. Оплачиваем религию, оплачиваем политику и создаем свою экономику под себя. Ну и есть те, кого мы назначаем, и якобы они являются верхушкой общества. А вот те, которые уже являются настоящими правителями, они в этом вот состоянии не нужны. И получается, они тоже оторваны от этого мира. Ну, естественно, когда мы говорим уже про видовской высший уровень или жреческий, мировоззренческий, то в таком обществе, где все по кластерам разбито, это вообще враги народа. Поэтому неважно, в религиях они находились, не в религиях они находились, когда приходили люди вот такого уровня, как Шариковы, или то, что очень хорошо описано в «Трудно быть Богом», вот там же как раз это общество-то и описано, то тогда уничтожение происходит сначала с высшего, потом да, затрагивает третий уровень и устанавливает царствование второго уровня, который дурачков там каких-то под собой держит. Вот такая вот история очень печальная. Вот эти все искусственные, вот это все искусственное проявление и приводит к нашему уничтожению. Поэтому нам необходимо понять, что мировоззрение, идеология, идеальное общество строится только на единстве всех этих уровней, когда одно другое дополняет, когда есть представление о том, что каждый для общества, общество для каждого, а общество само по себе не может жить, это является страной либо державой. И вот так получается, держава для каждого, каждый для державы. Поэтому идеологическая основа должна идти свыше всегда, ибо оттуда видно Божье, Божья искра, Божье естество, поконы вселенского бытия, не разрушающие, а созидающие, не уничтожающие, а творческие в созидании, через разумение, потом знание и потом уже какие-то вот инструкции, дела и проявления. Вот такое должно быть общество. И тогда в нем будет и народовластие, будет и самоуправление, будет и природосообразие, будет забота о будущем не просто как о обезьянках, которые должны родиться, и которым должны, за которых должны деньги дать, а о человеках с большой буквы. И будет понимание, для чего приходит человек. А значит, здесь и культура, и образование, и досуг. Естественно, здесь будет и медицина, только в нашем понимании, в целительстве, чтобы человек был цельный. И исходя из этого, все остальное, как уже проявление экономики и руководства управления и власти – с защитой и определением определенных укладов жизни, определением определенных, хорошо сказал, укладов жизни, которые все это позволяют проводить, начиная с нижнего до верхнего, начиная с верхнего до нижнего, будут проявлены. Вот такой образ должен быть. Но этот образ не сложится сам с собой, ибо те, кто сейчас наверху, они оторваны от жизни. Ну, соглашайтесь с этим, не соглашайтесь. Они оторваны от жизни. И где-то находясь за высокими стенами, в каком-то бункере, в каком-то своем самолете, в бронированной машине, они не ведают, что творится. Они с народом не общаются. Им приносят какие-то люди, какие-то доклады, какие-то там ролики им показывают подобранные. Ну, потому что некогда смотреть, некогда читать. Вот поэтому какие-то сводки и так далее. И они делают выводы из того, что им доносится. Но кто им доносит? А доносят как раз те, которые прекрасно понимают, что нужно доносить, чтобы их не уничтожили. Поэтому вести должны быть хорошие, вести должны быть радужные. У нас все замечательно, все хорошо, все прекрасно, цветем и пахнем. А вот есть враги, с которыми надо сражаться. Экономика у нас там типа развивается, ну и так далее и тому подобное. А потом вся страна отдувается, потому что вот эти вот боящиеся сказать правду, либо выполняющие задачи кого-то из единого центра управления всеми президентами, вот они никогда не скажут того, что есть на самом деле. Они либо боятся это сказать, либо этого не ведают и выполняют какую-то задачу. Поэтому к чему это подвожу? Если каждый из нас не поймет простых этих истин, мы все время будем оставаться в состоянии каких-то скотов, которые недовольно мычат на тех, кто их долбит палками и загонять в стойло. А вот когда мы выходим из состояния скотов – Скот – это не ругательное слово. Скот – это понятие, ну, вот, животного, да, которое погоняют. А то сейчас опять начнут нас банить, там, кого-то типа оскорбляю. Я не говорю, что люди – скоты, я говорю – состояние. Вот, так вот, если мы поймем, что мы человеки, и начнем мыслить так: от меня сейчас зависит, как я буду жить завтра. От меня зависит, как будут жить завтра мои дети, мои внуки, правнуки. И смотреть на тысячелетия вперед, какая должна быть у нас страна. Какой тот самый образ должен быть правильный. Идеология, мировоззрение, мировосприятие, миропонимание. Вот тогда у нас, когда, если мы начнем так делать, начнутся изменения. Сначала в головах, потом в делах, в объединениях, и все станет на свои места. Мы перестанем быть просто существами, населяющими эту землю и мешающими кому-то что-то там делать на этой земле. Мы тогда станем человеками, и через самоопределение, самообеспечение народовластия, которое прописано по всем законам, мы сделаем то, что необходимо сделать. Мы станем властью на этой земле, без потрясений, без каких-то там разрушений, без нарушений Конституции, там, каких-то статей закона, уголовного кодекса и так далее. И не надо говорить, что нам никто ничего не даст. Я уже наслушался этих разговоров. Когда человеку что-то надо, он делает, дают ему либо не дают, он делает. А когда человеку ничего не надо, когда он ничего не понимает, когда в голове пустота, когда неправильно заложены там взгляды и прочее, чего ему не предлагай, он ничего не сделает. Вот я вижу такой образ, цельный образ нашего бытия, где каждому будет очень и очень хорошо. Я все. Хорошо. Благодарю тебя, Алексей. Развернешь широко. Сразу все и не осмыслить. Но прослушаем потом еще раз, а может быть и не раз. Поймем. Но ключевой момент, который я все-таки уловил, умудрился уловить в твоих словах, что то, о чем ты не раз говорил, о варновом построении нашего общества, это такая, один из краеугольных камней самого общества как такового, потому что каждый хорош на своем месте. И каждому, собственно говоря, хорошо делать то дело, которое ему делать хорошо. Вот, получается, обращаясь опять же к классикам, помним Сталина, как он говорил, да, по поводу того основания, которое нам необходимо. Без хорошей теории нам смерть, смерть и смерть. Это его слова дословно. Да? И, соответственно, а теория в данном случае, он знал, что основание на тот момент у того советского государства, советской державы, необходимого для правильной и долгой жизни, не было. И он старался как раз последние годы наверстать то, что было, но время отнято там где-то построением общества социализма, самой войной, там, восстановлением после. Он пытался всю эту теорию, и, собственно говоря, как мы помним, одна из его из последних работ, там, как там, проблемы построения социализма, ну, не дословно, но примерно как-то так выглядит. Это одна из его последних, но на самом деле наиболее интересная аналитическая работа. К сожалению, после него, кто пришли, они занимались одним. Они, так сказать, уже начали проедать то, что было, в чем был добрый задел советского народа, русского в первую очередь на тот момент. И к 91-му году мы пришли, так сказать, внутренними банкротами. Не по факту, но по сути. И приняв это сами на себя по сути, мы рассыпались. И, соответственно, как-то возвращаясь к нашим старым, давним, наверное, разговорам, говорю, что все общество можно было бы описать будущего двумя словами – совесть и справедливость. И, с одной стороны, это и да, и нет, но нет в каком смысле, да, то, что мы, обращаясь к этим словам, которые на самом деле очень значимы, очень глубоки и настолько, наверное, широки, что пока еще не хватает достаточной силы образов, что многие могли в себя в них вместить, потому что у нас есть такое, да, не раз там слышал, наверное, любой из вас, из нас в том числе, что вот человек, у которого нет совести. Да нет, совесть есть у каждого, к сожалению или к счастью, но совесть, она, как сказать, через живот реализуется так, через сердце реализуется так, через высшее сознание реализуется так. И так воспринимается. И, собственно говоря, то, о чем человек говорит, что да, Алексей, что есть человек животный, есть человек душевный, есть человек высших восприятий. И они все человекообразные, все ходят на двух ногах, у каждого по одной голове, по две руки. И, собственно говоря, и пары, парные и непарные есть органы. Но смысловая позиция, что внешнее не есть безусловное подобие. Потому что как, ну просто там между собой мы часто там говорим, да, вот человек живет двумя чакрами, ему надо как-то выжить, как-то размножиться. Да, даже может не размножиться, хоть как-то совокупиться. И, собственно говоря, он не то, что необходим, он является одним из базовых элементов этого мира по сохранению жизни. Но это первый элемент, то, что мы вот говорили, что ключевая заповедь – это сохранение и продолжение жизни. Но вторая заповедь – это развитие жизни. И, собственно говоря, если бы мы сегодня понимали достаточно глубоко и оперлись на эти две заповеди, да, сохранение и продолжение жизни, и второе – развитие жизни, мы бы уже вот формировали на этих основаниях свое общество. Потому что сейчас у нас жизнь простого человека уже она объявлена как некая никчемная ценность. И мы это видим. И, собственно говоря, ребенок, родившийся в условно бедной семье, никак не может быть сопоставлен с ребенком из богатой семьи. И это уже к чему нас ведет? Это ведет нас к обрушению ключевых позиций. То бишь жизнь в одном и жизнь в другом имеет разную цену. Разве это так? Нет. Мы прекрасно понимаем, что каждый человек, каждое дитё, каждый потомок, пришедший из славы, из правы, там, из светлой нави от наших предков, несет себе задачу. Задачу не только свою, но задачу целого рода и задачу для целого народа. И поэтому, когда мы узнаем, какова его ценность, мы узнаем только по итогу его жизни. Но чтобы итог его жизни был не в трудном, порой там, может быть, рабском, низкооплачиваемом труде, там где-то в поражении всех прав и всего прочего, когда он мог бы раскрыться и принести там максимальную почву, потому что максимальную пользу Симович, потому что даров ему было дано много, но дары эти не должны были раскрыться. Поэтому я говорю, вот эта задача общества развития, да, но должны быть те, кто способны определять людей, да, и должна быть вот эта теория, то, о чем как раз говорил Сталин, каким образом нам определять людей, и это никого не должно принижать, просто сам по себе человек, не имея знания, ему очень сложно себя определять, а определяют люди зеркала, ну, как бы любого из нас определяют люди, которые вокруг нас, но есть люди, которые имеют глубину зеркал значительно больше, чем у многих, и, собственно говоря, вот эта схема и знание, там, теория о том, какие люди на какие посты потом в той же державе попадают, потому что, как я говорил, если Сталин дотягивал до уровня высшего ведающего, то, как сказать, за ним шедший Хрущев – это уже просто труженик, а Брежнев – это Веся. Вот, и все. И, собственно говоря, мы и получаем. И за Брежневым был Андропов, он просто был не совсем на нашей крови, но он был чуть выше по своему, но тем не менее просуществовал недолго и уже не мог исправить то, что было, что теория была недостаточна. И, собственно говоря, даже если была теория полна, скорее всего, и он бы не взошел на этот самый высокий как бы стул в нашей на тот момент империи и державе. Вот. И мы сегодня, вот я говорю, если мы за основу, да, будущие наши идеи, я там немножко сужу вот этот момент, все-таки мы возьмем сохранение и продолжение жизни, потому что жизнь – это возможность проявления и реализации замысла, а развитие жизни – это раскрытие замысла через нас. Вот две, наверное, ключевых задачи. Никуда от этого не исчезают те заповеди, к которым мы неоднократно обращались, и я сейчас их повторю. Свято чти богов и предков славных, через то сохраняя свою связь с небесами и со своей вечностью и вечностью своего рода. Живи по совести, значит, ну совесть, как я сказал, доступна всем, но по-разному, но в нашем случае первая совесть – это то, как ты относишься к другому человеку. В нашем плане договор совести, что ты интерес и задачи, и желания другого человека не принижаешь по отношению к своим, а свои желания, задачи, интересы не превышаешь над другим. Вот это и будет весть. Его весть и твоя весть в данном случае сойдется. Вот что значит жить по совести. Очень простое определение, в том случае, если вы поймете, оно очень глубоко. Живи по совести, в ладу с природой. Природа в данном случае, как Алексей говорил, это не только условно травинки, былинки, дерева и птички, летающие вокруг нас, там голубой. Нет, это все люди, в первую очередь, вокруг нас, потому что мы с ними связаны одной природой. Вот это и есть жить по совести, в ладу с природой, со своей и в ладу с другими людьми, которые тоже являются людьми природы и проявляются. Вот такова, наверное, одна из основных мыслей, одна из основных задач, потому что задача просто выживания, она важна, она архиважна, и мы, как уже не в одном эфире обращались, что наша задача сохраниться как род, как народ, как нация, как общество, как русский мир, мы должны сохраниться. Почему? Потому что мы смело заявляем, что мы носители и хранители высших смыслов вообще на этой планете. И мы должны это принять на себя. Там как доброе бремя, возможно, сохранение этого в себе и распространение этого вокруг себя. Такова задача, таков смысл. Сохранение и продолжение жизни и развитие жизни. Это вот те смыслы, которые доступны нам для реализации того замысла, который есть. И поэтому совесть и справедливость мы здесь используем. Но я говорю, слово «справедливость» можно уделить вообще отдельный эфир, но сегодня, как сказать, мы их коснулись и определили, да, по совести жить, творить и воздавать по справедливости, да, справедливость свита из нескольких слов. Ну, когда-нибудь в недалеком будущем, я думаю, в наших эфирах мы вернемся к нему, но вот сегодня такова идея развития жизни и продолжения жизни. Вот эта идея, ту ответственность, которую мы берем на себя, не только в плане своих семей, себя лично, своего рода, своего народа, но и всей планеты. Потому что если мы этим не озаботимся, то, собственно говоря, огромное количество злодеев темного толка, которые готовы изничтожить не только нас, но и огромное количество других родов и народов для того, чтобы реализовать свое право на власть и безграничное потребление наших жизней. И жизни наших там детей, наших родственников, наших родов. Мы преодолеем это. Наша задача такова. Я сказал, Алексей. Хорошо. Я сейчас немножечко тоже дополню чуть-чуть, потому что очень хорошую тему ты затронул. И потом мне хотелось бы в заключение, чтобы мы дали какие-то советы, а что теперь каждому делать для того, чтобы достичь того, о чем мы говорим. Вот раз уж Иосиф Виссарионович был припомнен здесь, то надо понимать, в полной мере Видовской он не смог пройти и проявить, потому что убрали его как раз в тот момент, когда он это уже проходил. Он шел к этому. Если уж ты упомянул славяно-русскую варновость, да, на самом деле я делал, проводил изучение его жизни, и я обратил внимание, что он проходил как раз все стадии развития по славяно-русской варновости. Хотя, будучи русским грузином, как он говорил, да, он проходил вот все эти вот стадии славяно-русской варновости, возвращения, перехода из одного в другое. Поэтому и осмысление разных этапов его жизни, исходя из того, где находилась страна и общество, тоже каким-то образом влияли на его представление об этом мире. Мы помним, что изначально у него проявлялось такое вот... протестантское движение, не с точки зрения религиозной, а протестное, такое протестное движение, переходящее порой в бандитизм, в такое рукоприкладство, стрельбу там и так далее. Потом была стадия осознания, что происходит, стадия входа в семейные отношения уже более широкие, нежели чем просто какая-то там шайка-лейка, даже может быть с какими-то высокими целями, как там говорили, да? Проявление уже его понимания и осмысления было. Но по заключительной стадии его жизни, как раз через пройденные через военные вот эти трудные годы, когда приходилось в первые годы прямо вот латать все прорехи, когда он понимал кадровый голод, понимал, что сотворено, понимал ошибки свои, понимал ошибки других. Вот как раз война все это когда оголила, вот когда он прошел, она его привела к тому, что он стал смотреть на мир еще более широко и уже отталкиваясь от того опыта, который у него в жизни был, от его предназначения, в котором он стал ходить уже видовское, у него мысли стали по-другому литься. И поэтому, если мы посмотрим ранние программы Сталина, когда он стал руководителем страны, и уже более поздние программы Сталина, мы увидим, как разнятся тексты, как разнятся цели в этих текстах. Вроде бы и там к одному и тому же. А мы видим, а нет. Обращаем внимание, что вот если там такое вот раннее что-то присутствовало про общество, про устройство общества, экономическая составляющая, а вот уже к концу он понимал, первично-то несколько другое. И если мы этого достигать не будем, то тогда и экономика не нужна. Потому что экономика – это обслуживание укладов жизни. А уклады жизни строятся на понимании, сознании. И он уже стремился привнести то, что было свойственно его летам, свойственно его варновости, свойственно его готовности к проявлению. Но вот подорванное здоровье, определенные действия против него сделали свое дело. Не получилось в полной мере. И вот как раз кадры решают все. Еще было сказано до войны, знаменитая его речь майская. А здесь уже не только кадры, а и ради чего, для чего и почему. Казалось бы, один и тот же человек, а все изменяется. Так что славяно-русская варновость, это, как уже неоднократно даже мне говорили, как автомат Калашникова, работает вообще без сбоя. Каждый из нас проходит определенные стадии уровня своего там, развития, взросления, становления, служения. Но у каждого есть свой предел какой-то. Это не кто-то его определяет с точки зрения человека. Не какой-то человек его определяет, даже не общество. Он определен свыше, изначально. И вот этот предел, например, в искусстве, предел в управлении, предел в экономическом воззрении, предел в социальном, они существуют у каждого из нас. Мы видим это все. Просто многие глупцы боятся это признать. И тем самым наносят больший ущерб. Ведь если человек не признает, что есть слон, а есть мотылек, и кормит мотылька как слона, а слона кормит как мотылька, то в этом случае и мотылек будет погублен, и слон будет погублен. И недаром же говорят, сколько волка не корми, а у слона уши больше. Поэтому вот здесь вот как ни крути, только глупец идет против природы, а мудрец познает природу и познает свое место в природе. Познав себя, он познает, где кто другой. Вот наша задача сейчас – честным быть по отношению к себе. Проникнуться тому, о чем было сказано этого. От каждого из нас зависит будущее, наше, наших детей, внуков, и той жизни, которая будет через там, 1000 лет. Но еще помимо сознания необходимо дело. Без дела не может быть жизни. Но дело-то может быть в понимании, кто я. Для чего я? И вот опять мы возвращаемся к себе самому. С чего начали это вернуться? Почему? Потому что человек, как это странно может сейчас прозвучать, делает все только для себя. Живет сам, для своего тела. Ходит на работу для того, чтобы кормить свое тело. Да, естественно, в семью он приносит. Но если он тело свое не будет содержать, погибнет. Сочиняет что-то, отдает в мир. Но из мира возвращается опять ему. Знания получает. Он эти знания, да, он раздает, он делится, но основные знания у него остаются. И когда он уходит, он забирает как раз то, что необходимо кому? Ему. Все это, да, остается его наследникам, людям, но все самое ценное человек уносит с собой, оставив то, что необходимо. Сбросив вот эту вот чешую и все остальное. Вот когда мы это поймем, мы тогда включим, например, сознание, что оказывается у нас очень много занос, которые нам мешают это понять, мешают честно посмотреть на себя, честно посмотреть на семью, честно посмотреть на мир и понять, какие главные приоритеты нашей жизни. Потому что если вы улучшаете общество, в конечном итоге и вам живется в этом обществе хорошо. Значит, для себя опять вы это делаете, только через улучшение. А если вы хотите сразу себе сделать, как любой эгоист делает, вы разрушаете тогда семью и общество. и ухудшаете жизнь свою. Вот это очень важно. Так что вот это надо понять. Ну и в заключение. Давай буквально там несколько слов скажем. Как теперь вот этого всего достичь? Что порекомендовать сделать каждому простому человеку? Люди простые, непростые. Делать надо все равно всем. То, о чем мы говорили, собственно говоря, как ты помнишь, мы делали форум «Эра человечности», и он достаточно хорошо прошел, потому что сейчас уже на уровне сердец многие понимают, что не изжив ту ненависть, которую нам привили по отношению друг к другу, нам дальше не продвинуться. И поэтому, возвращаясь к тем постулатам, там, заповедам, которые на эре человечности были проявлены, я бы их и повторил по большому счету. Просто каждый должен примерить их себе и по возможности стремиться реализовать, как я когда еще во времена пандемии сказал, просто наша внутренняя плотность, наше внутреннее желание не пребывать в этих разрушительных тенденциях, там, как пандемия, там, как брат на брата или что-то еще, растворяет их. Вот и все. И точно так же там четыре постулата, четыре канона, которые, собственно говоря, при том, что получено подтверждение, что это, собственно говоря, проявление небесного договора каждого человека перед воплощением. Первый – я признаю единство многообразия. То есть я признаю все возможные проявления жизни, которые есть на этой земле, как необходимые для того, чтобы разнообразие жизни для реализации замысла было сотворено нами совместно со всеми, чтобы каждый из нас являлся не разрушителем, но продолжателем замысла. Это первое. Второе. Я принимаю другого человека. То, чему мы заново должны учиться, и первое проявление любви — это позволение другому человеку быть. Я принимаю другого человека, позволяю ему быть. То, чему мы будем учиться сейчас. Третье. Я признаю право другого человека на жизнь. Я признаю право другого человека на жизнь. Это мощнейшая формула, потому что сейчас время очень серьезно людоедское, а это значит, многие из нас, из нас, из чужих родов, не признают сейчас вот то, что у нас происходит на окраине нашей большой страны. Это там действуют люди, которые не признали наше право на жизнь. И мы не должны уподобиться им. Мы должны признать и свое право на жизнь, и тех людей, которые готовы двигаться с нами в светлое будущее наше, которое мы будем осознанно строить, а не по каким-то картинкам. И это все пока, скажем, такие без напряжения, то, что каждый из нас может, ну, если ты принял для себя вот такой обет, такой канон, что ты признаешь другого право другого человека на жизнь, ты уже очень серьезно прошел в сторону любви, божественной любви, безусловной любви. И это надо понимать. Ну и четвертое, когда вы уже входите в активную фазу сотворения, я готов способствовать развитию другого человека в вечности. Это значит своего ребенка, чужого ребенка, встреченного на улице, подарить ему улыбку, добрый поклон, пожелайте ему здравствовать. И это уже будет способствование, потому что вы признали его право на жизнь, и вы признали, что в этом мире вы с ним едины. Мы движемся все к единству. Вот идея нашего будущего. Сохранение и продолжение жизни и развитие жизни через взаимодействие и постижение и исполнение замысла нашего рода прародителя. Вот такова наша задача, ключевая песня на будущее. Хорошо, если у тебя время терпит, ты можешь вообще так еще остаться. Если нет, тогда ты можешь попрощаться, я тоже от себя скажу несколько слов, тогда вот закончи от себя, я там что-то еще дополню. Хорошо, ну, собственно говоря, то, наверное, что я хотел сказать, потому что, с одной стороны, тема очень широка и почти бесконечна, потому что то основание, идея, она подразумевает развитие образа многократное и поднимающееся высоко в небеса. Но, тем не менее, основных каких-то моментов мы сегодня коснулись, и кому будет интересно я бы посоветовал, может быть, и не один раз даже посмотреть этот эфир, потому что мы с вами когда-то все вместе сядем за огромный круглый стол и будем договариваться, как нам жить дальше. Мы свои мысли излагаем, и наши мысли твидовского сообщества, я говорю, дорогого стоят, я в этом уверен. Поэтому я вас всех люблю, обнимаю, вы все мои родичи, вы все моя страна, вы все мой род. Всем добра. Благодарю. Благодарю, благодарю. Скатертью тебе дорога, доброго тебе пути, чтобы у тебя все было хорошо, любви, счастья и радости. В заключение тоже я скажу, прежде чем... Подожди секунду. Да. Огромная благодарность тебе, Алексей, за то, что ты все-таки держишь такой могучий, мощный ресурс. Вся наша поддержка, все наши интеллектуальные посылы тоже всегда тебе в поддержку. Благодарю. Благодарим тебе. Всем, кто слушал. Все. Тебе благодарю. Да, собирайся. Не задерживаем. Счастливы тебе пути, скатертью дорога. Всего самого-самого доброго. Друзья мои, от себя дополню, что было сказано. Обращали ли вы внимание на то, что некоторые люди, пытаясь выглядеть умнее, всегда видятся дураками, всегда видятся глупцами? Опять же, дурак – не ругательное слово, это фольклорный такой персонаж. Чтобы опять-то мне сказали, кого-то обзываю. Замечали, да? Хитрят, как-то придумают что-то, изловчатся что-то там показать о себе. А вы смотрите на него и говорите, да у тебя же на лбу написано, кто ты такой. Ну, про тебя же все понятно, чего ты выпендриваешься. Ну, вот в глаза сказать о том, что ты вот такой, ну, как-то вот моральные качества не позволяют, общественные какие-то вот взгляды не позволяют сделать, неприлично. Ну, понятно, что передо мной тот, который себя корчит умного, да? И понятно, что он хитрит, понятно, что он заворачивается. Ну, замечали такое, наверное, да? А может быть, и не один раз. А вот теперь представьте, замечают ли другие люди, когда вы, попав в какую-то ситуацию, также пытаетесь ловчить, также пытаетесь изворачиваться? Ну, наверное же, замечают. Вопрос, а почему вы это делаете? Отвечаю, в большинстве случаев люди это делают для того, чтобы скрыть то, что неприлично. Скрыть то, что не надо другим показывать. А скрывают для того, чтобы остаться на хорошем счету. Чтобы об этом человек, который скрывает, либо там кривит как-то, крутит как-то, говорили что-то хорошее. А теперь вопрос. Если все, что вы придумываете, если все, что вы там крутите, вертите, понятно другим, то достигает ли вы поставленной цели быть на хорошем счету, быть в составе мудрецов, чтобы вас хорошо думали? Да, конечно же, нет. Тогда такой еще следующий вопрос. А зачем вы это делаете? С какой целью? Ну ведь понятно, что вы неправду говорите. Понятно, что вы крутите, понятно, что вы обманываете, понятно, что вы преувеличиваете что-то о себе. А у вас складывается впечатление, как о болтуне каком-то, о каком-то глупыше или, может, вруне. То есть цель не достигается. Вот видите, насколько глубока вот эта заноза показать себя лучше. И насколько она коварна, и насколько она уничтожительно для каждого из нас. К чему я все это долго так говорил? Если вы человек разумный, если вы понимаете суть происходящего, то вы проведете работу по извлечению этих занос и выкинете их. Вы никогда больше не будете что-то придумывать о себе только ради того, чтобы кто-то кивнул головой и сказал: «Ох, какой ты молодец». Кивнет, то он кивнет, да подумает, то он правду, и он увидит, что вы врете. Тем более, что вранье всегда всплывает. И всплывает в худшем виде. Когда вы выкинете эти занозы, вы поймете, что теперь врать-то нельзя, ибо это не приводит к хорошим результатам. И тогда вам останется жить по совести, по чести, по праве. И тогда вы будете думать над каждым словом, над каждой мыслью. Вы тогда включите того самого царя в голове, который есть у каждого из нас, у человеков имеется в виду, от рождения. И когда включается царь в голове, вы тогда не занимаете чье-то место, потому что вы честны с собой и честны с другими. Ибо вы тогда понимаете, кто вы есть на самом деле. А когда вы не занимаете чужого места, то и на ваше место никто не претендует. Потому что вы проявляете себя так, как вам это надо проявить. Другими словами, вы не тратите время на всякие глупости, на всякие разводы, уловки и так далее. А вы сразу делаете то, что нужно. Представьте, сколько времени вы экономите. Представляете, какой рост у вас и развитие происходит. Только из-за того, что мы перестаем врать самим себе. Выкручиваться перед другими. Только из-за того, что хотим показаться лучше. Но об этом все знают, что мы хотим показаться лучше. Только из-за того, что у нас есть стремление перед кем-то себя лучше показать. Вот давайте вот об этом помнить, об этом думать и стремиться быть теми, кто мы есть на самом деле. На сем я с вами прощаюсь, желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Благодарю, Алексей, благодарю, Сурияр, благодарю также зрителей. Сегодня по одному из календарей 3 июня 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Идея и идеология нашего завтра. В каком мире мы будем жить?». Участниками были Сурияр, обрядодей, исследователь народной культуры и традиции, Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Помогал вести эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.